15. К удивлению всех, лондонская встреча превзошла все ожидания. «Никогда я не проводил часов более счастливых», записал в своем дневнике Роберт Гилсон. А у Толкина настроение тех дней вылились в длинное стихотворение под названием «Морская песня предначальных дней». «Над бескрайними путями хмурой сумрачной страны голосов людских не слышно. В дни глубокой старины сиживал я у моря близ изломанной гряды, внемля громовым раскатом пенной музыки воды, что из камня изваяла контур башен и колонн, там, где натиску бурунов брег навеки обречен». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 122. Конец примечания. «О чем это?» — спросил Смит. «Не знаю», — ответил Толкин.